Глава 5. Есения. После прогулки подруга решила побаловать нас выпечкой, пирогами с мясом и вишней. Когда Ната приносит нам что-то вкусное, каждый раз рассказывает, как их помощница по дому случайно приготовила лишнее, и чтобы не пропадала, тетя Марина, Наташина мама, угощает нас. В первые дни, когда мы с Егоркой остались одни, я старалась со всем справляться самостоятельно, но через несколько недель, проведенных без сна и отдыха, поняла, что у меня нет больше сил. Я перестала отказываться от еды, а чуть позже принимала принесенные Наткой вещи, которые она якобы не носит, а выбросить жалко. И я делала вид, что не замечаю, как подруга кладет мне в шкаф абсолютно новые джинсы или футболки. Тут моя гордость научилась молчать. «Ты что-то сама не своя», замечает подруга, сидя на нашей кухне. «Мы за столом одни, Егор ушел в свою комнату. Все-таки Егорка еще мальчишка, раз между Натой и игрой в компьютер он выбрал второе. Я слышу, как скрипит старенькое кресло брата. Я изменила Жене. Признаюсь, неожиданно для себя. И не знаю, как сказать ему об этом». Подруга меняется в лице, кладет кусочек пирога обратно на тарелку, пристально смотрит на меня. «Только не упрекай меня, а молчать я больше не могу». Я отвожу взгляд. «Мне так противно». «Так». Ната вытирает руки салфеткой. «Не расспрашивай меня о подробностях», — прошу я. «Я и не собиралась. Я хотела спросить, по какой именно причине тебе противно, чтобы понять, какой совет ты хочешь услышать». Я хмыкаю и прикусываю губу. «Противно, что я повела себя как шлюха. Женя не простит меня, а я не могу промолчать». Смотрю на свои сцепленные в замок руки. «Кем я тогда стану? Он ведь помогал мне, поддерживал, находился эти 2 года рядом. И чем я отплатила?» «Подожди, дай каплю подумать. Ты меня удивила, честно говоря». Посмеивается надо мной Ната. Я грустно улыбаюсь в ответ. «Я сама себя удивила». «Ты могла найти мужчину только на работе», делает вывод подруга после нескольких минут раздумий. «Тебе просто негде больше подцепить мужика. Я знаю тебя, это был осознанный, 100 раз обдуманный шаг. Так о чем можно жалеть? Что, нет?» — удивляется она. «Нет», — качаю головой. «Сама не понимаю, как позволила ему. Я запинаюсь и замолкаю. Воспоминаний о звере хватило, чтобы меня бросило в жар. Хищный, опасный, сильный. Уже 2 недели он не давал мне спокойно жить, бесцеремонно вторгался в привычный уклад, разрушая его». Не позволял себя забыть, полностью занял мои мысли, отодвигая все остальное на второй план. Я со страхом шла обслуживать VIP-комнаты, каждый раз с замиранием сердца, открывая дверь и шагая в темноту. А что, если зверь там, с очередной красоткой? В первом зале я не отрывала взгляда от своих рук и не смотрела по сторонам. Но я не встречала зверя, он не приходил или посещал элиту не в мои смены. И я совру, если скажу, что не гадала, где он и с кем. «И?» — протягивает подруга, встает из-за стола и проходится по кухоньке. «Что «и?» — переспрашиваю я. «Вы больше не виделись? Ну, с тем?» — понижает она голос. «С тем?» — многозначительно округляет глаза. «Нет». «Тогда молчи, не говори ничего, Женя. Ошиблась. Есть, все ошибаются. Я не могу смотреть ему в глаза», — произношу я на грани слышимости. Егорка входит в кухню, набирает стакан воды и жадно выпивает. В помещении повисает тишина. «О чем-то секретничали?» — спрашивает, возвращая стакан на место. «Мы... нет», — невнятно бормочу я, не поднимая глаз на брата. Ната в очередной раз приходит мне на помощь. «Это взрослые разговоры», — поддевает она Егора. «Знает, что тот сейчас разозлится и уйдет». «Ясно. Я еще не дорос до них. Пойду поиграю, как и положено ребенку», — отвечает он вспыльчиво. Брат недовольно смотрит на Нату, потом переводит взгляд на меня и выходит. «Когда-нибудь он прибьет меня», — она дожидается хлопка двери. «Есть. Мой тебе совет. Не говори ничего. Ты же хочешь сохранить отношения с Женей? Если да, то молчи». А я не знаю ответа на вопрос. Не могу ответить на него с полной уверенностью. Наши отношения с Женей, они ровные, стабильные, надежные, без эмоциональных взлетов, без потрясений. Они есть. «Слушай, если ты с ним только из чувства благодарности, то это тоже неправильно. Ты так можешь прожить не свою жизнь, совершенно чужую». Ната словно читает мои страхи. «Над, у меня нет другой жизни», — говорю я тихо. Подруга эмоционально вскидывает руки. «Это сейчас есть, период такой, тебе 22, ты еще совсем девочка, просто тебе пришлось слишком рано повзрослеть». Она берет меня за руки и сжимает ладони в своих. «Не говори, ты уже достаточно наказала себя, на тебе лица нет». «Но это подло». «Жизнь вообще подлая штука», — хмыкает Надка. «И я убеждаюсь в этом совсем скоро. Жизнь в очередной раз указывает на мое место и ставит перед выбором. Буквально этим же вечером. Я прохожу в VIP-комнату и произношу дежурную фразу. «Добрый вечер, ваш заказ». «Кузьмина!» — слышу я голос Ольги Сергеевны. «Неси быстрее, я с утра ничего не ела». Я захожу за плотную штору. И нет, я не ошиблась. Ольга Сергеевна сидит на постели, поджав ноги и завернувшись в темную простынь. «Неси сюда». Управляющая ведет себя свободно, без стеснения. «Серёж, ты идешь?» — кричит, когда звук льющейся воды стихает. Я ставлю поднос на указанное место и произношу дежурную фразу. «Приятного аппетита. Возможно, вы хотите что-то еще?» «Да брось ты, Кузьмина!» — отвечает вполголоса Ольга Сергеевна. «Не смотри на меня так, словно увидела привидение. Представь, я тоже занимаюсь сексом!» Она хмыкает и придвигает поднос ближе. «Принеси воды. Сергей не пьет сок, у него сахар». Я коротко киваю и хочу побыстрее покинуть комнату. «Оль, надеюсь, ты заказала мясо. Я скоро сдохну на овощных запеканках жены». Когда я узнаю мужской голос, меня словно швыряют в ледяную прорубь. По спине скатываются бисерины пота, и я молюсь, чтобы любовник Ольги Сергеевны не обратил на меня внимания. «Говядина, Серёж!» «Боже, боже, боже!» Склоняю голову и вижу только крупные босые ступни. Не здороваюсь и не произношу ни слова, но мужчина сбивается с шага, проходя мимо меня. «Заметил, узнал!» Я выбегаю в коридор. «Как я теперь смогу посмотреть в глаза Натке? Как? Ее отец и Ольга Сергеевна — любовники! Боже! Даже в идеальных с виду семьях все далеко не идеально. Эта мысль забирает весь кислород из легких и приносит боль. На земле вымерли настоящие мужчины? Не просто люди с членом в штанах, а мужчины, уважающие свою женщину и семью, что они создали, сильные, любящие и добрые. Возможно, и в нашей семье все было не так гладко, как могло показаться на первый взгляд. И кто-то тоже носил и продолжает носить тайну, способную разрушить светлый образ родителей в моей голове. Нет, я точно не хочу этого знать, и вряд ли Ната захочет узнать, что ее отец имеет любовницу». «Не расскажу», — зарекаюсь я, — «не расскажу». И нельзя и намеком выдать перед Ольгой Сергеевной, что я знаю Сергея Дмитриевича. Если он ей расскажет, что мы знакомы, буду разыгрывать недалекую дурочку. Ничего не видела, ничего не помню. Все взрослые люди, и каждый решает за себя, как ему жить. А уж я не вправе осуждать Сергея Дмитриевича. Сама ничем не лучше. Я некоторое время прячусь в раздевалке, привожу свои мысли в порядок. Просто сижу на скамье, опершись на металлическую дверцу шкафчика. Какая же сложная взрослая жизнь. Надеюсь, что моих детей не коснется подобная грязь, что у них будет прекрасный отец. Он будет ходить с ними гулять, посещать их утренники и искренне восторгаться успехами, как было у нас с Егоркой. Я хмыкаю, понимая, что сейчас представляю рядом с собой не Женю, а какого-то абстрактного мужчину, более сильного, самодостаточного и обязательно умного. «Господи!» — я хватаюсь за голову. «А что ты можешь предложить такому мужчине?» — спрашиваю себя шепотом, вечно занятая братом, уставшая, без оконченного образования и абсолютная неумеха в сексе. «Мечта просто!» — добавляю обреченно. Я вздрагиваю. В каком-то из шкафчиков завибрировал телефон. Одно из условий работы — мы всегда оставляем средства связи в раздевалке. Для экстренных случаев указывали номер управляющей. Но еще ни разу Ольга Сергеевна никого не вызывала к себе в кабинет. Кажется, это мой телефон издает дребезжащие звуки. Я заглядываю внутрь шкафчика, и мое сердце в очередной раз заходится как сумасшедшее. На экране высвечивается Колосова Ната. «Нет, нет, не отвечу. Потом, сейчас я не смогу говорить с подругой, никак не выдав себя». Я полностью выключаю звук и прячу телефон поглубже. Возвращаюсь на кухню, принимаю заказ и тут же слышу звонкий стук каблуков управляющей. «Кузьмина!» Сергей Дмитриевич все же не утаил наше знакомство. Я прочищаю горло и отвечаю. «Да, Ольга Сергеевна». «Поднос оставила и быстро за мной. Что ты стоишь как вкопанная? Я жду». Женщина выглядит как обычно. Если бы я собственными глазами не видела ее в VIP-комнате, почти обнаженной, никогда бы не догадалась, что еще 15 минут назад ее волосы были распущены и спутаны, а губная помада стерта. «Что-то случилось?» — спрашиваю я, ловя на себе короткие заинтересованные взгляды коллег. «Потом, Кузьмина!» — обрывает меня управляющая. Мы проходим по коридору, поворачиваем к административной части комплекса, и я вхожу в небольшой кабинет. Здесь я была лишь единожды, когда устраивалась на работу. Стол и стул у окна, диван и два стеллажа с папками. Все на прежних местах. «Присаживайся», — говорит Ольга Сергеевна. Предложение сесть я не ожидала, но тут же им воспользовалась. «Если вы хотите поговорить о том, что было в комнате, то я ничего не видела», — заверяю я спутанно. «Помолчи, Есения!» Я плотно сжимаю губы. «Ты сейчас быстро идешь переодеваться, и...» Я не даю договорить. «Ольга Сергеевна, не увольняйте меня, пожалуйста. Я клянусь, что ничего не расскажу тете Марине. Мне очень нужна работа, иначе у меня заберут брата». Ноги не слушаются, но я встаю и подхожу к женщине. «Он не сможет в интернате. Там нет никакого ухода и лечения, а про учебу вообще можно забыть. А он год окончил на твердые четверки. Сам, понимаете? Без репетиторов. Сам учился, я почти не помогала». Из моих глаз катятся слезы. «Он сможет поступить в техникум. Мы уже присматриваем профессии, что будут ему по плечу». «Егор в больнице», — припечатывает Ольга Сергеевна. «Мне звонили и сообщили об этом, поэтому я тебя вызвала». Я глупо таращусь на управляющую. «Что?» — спрашиваю тихо. «Что с ним случилось?» Наконец доходит до меня смысл сказанных слов. «Я не знаю». Женщина подталкивает меня к диванчику и настойчиво усаживает. «Так вот, зачем мне звонила Ната, а я не ответила. Нужно было принять вызов». «Сказали, что Егор в хирургии». Ольга Сергеевна подает мне стакан с водой. «Как в хирургии?» – спрашиваю я. «Ему еще рано. Операция запланирована только через 3 месяца. А в какой он больнице?» Наконец задаю я нужный вопрос, на который смогу получить ответ. В свободную руку управляющая вкладывает лист бумаги с номером больницы и адресом. Я узнаю цифры. Именно там 2 года назад спасали Егорку. «Иди», — подталкивает меня к выходу Ольга Сергеевна. «Отзвонись и скажи, что со сменами, чтобы я успела найти тебе замену». Я благодарю и обещаю обязательно позвонить, как только что-то станет ясно. На ходу развязываю передник, влетаю в раздевалку и сбрасываю туфли, не снимаю форму клуба, меняю только обувь. Телефон молчит на металлической полке, черный, пугающий. Мне страшно взять его в руки. Егор — самый родной и близкий человек. Если с ним что-то случится, я этого не переживу. Экран в моих руках оживает. Я вздрагиваю, приходит СМС от мобильного оператора. Снимаю блокировку, 5 пропущенных от Наты и ни одного от брата. Значит, не в состоянии позвонить? Или забыл телефон дома. Успокаиваю себя. На ходу вызываю такси. Ничего не слышу и не вижу вокруг. Вырываюсь в яркую жару, но не успеваю пройти 2 шагов, как ощущаю болезненный захват на своем плече. «Нужно поговорить», — требует мужской голос. «Я тороплюсь», — отвечаю я, поднимая взгляд на отца Наты. Мужчина выглядит так, как я привыкла его видеть, одетый в деловой костюм, обязательно темный, с белоснежной рубашкой, очки в золотистой оправе, с телефоном в руке. Казалось, что Сергей Дмитриевич не расстается с ним даже ночью. «Задержишься», — отвечает грубо. «Я правда тороплюсь. У проезда паркуется такси, а в моей руке телефон издает звук принятого СМС. Егор в...» Мужчина меня обрывает, дергает с силой, отчего я пошатываюсь. «Разговор не займет дольше 2 минут», — произносит он. Он вновь меня обрывает. «Замолчала и внимательно выслушала», — приказывает Сергей Дмитриевич. «То, что ты сегодня видела, останется строго между нами». «В этом можете не сомневаться. Я и слова не скажу тете Марине», — заверяю я, пытаясь вытянуть запястье из захвата. «Больно». «Плевать я на нее хотел», — зло шепчет он. «Меня волнует Наташа, чтобы ни слова ей о клубе», — склоняется низко. «Хорошо», — запинаюсь я, впервые слыша столько злобы и ненависти в голосе человека. «Ни слова об Ольге. Ты вообще меня нигде не встречала за пределами нашей квартиры. Тебе ясно?» «Более чем», — отвечаю я и отвожу взгляд, а мужчина продолжает говорить. «Одно твое слово, и ты можешь забыть о наших подачках. Я больше не позволю Наташе заниматься благотворительностью. Сейчас смотрю на нее сквозь пальцы. Дочь и раньше имела тягу к больным и хромым, таскала меня по приютам и заставляла покупать корм и прочую дрянь. Я никогда ничего не просила у вашей дочери», — произношу я, смотря себе под ноги. «А ее и просить не нужно. Такая же, как мать, мягкосердечная. Садись на шею и поезжай». «Я вас поняла», — отвечаю я, глотая слезы и стараясь не расплакаться. «Наташе я ничего не скажу, но не из-за ваших слов. Не хочу, чтобы она разочаровывалась в отце», — цыжу я сквозь зубы. Мужчина хмыкает. «Поговори еще, пигалица!» «А то что?» В наш разговор вступает третий участник. Для Сергея Дмитриевича, как и для меня, приближение зверя оказалось сюрпризом. Он делает два больших шага и разделяет нас. Я ощущаю, как пальцы, сжимающие мое запястье, ослабляют хватку. Кровь болезненно приливает к кисти. «Не лезь!» – произносит отец Наты. Я не вижу лица зверя, только его спину. Он чуть поворачивает голову и легким кивком указывает мне. «В машину сядь, нужно договорить». «Вот и нам нужно было с Есенией побеседовать, а ты в лес, Зверев». Мысль, что мужчины знакомы, быстро сменяется другой. «Мне нужно к Егору, в больницу». Я краем глаза наблюдаю за напряженным разговором и отступаю в сторону такси. Спорящие не смотрят по сторонам, пытаясь доказать друг другу, кто же из них наиболее крут. В следующий раз я бросаю взгляд в сторону клуба из окна такси. Отец Ната идет к двери здания, а зверь с раздражением смотрит на меня. Я разрываю зрительный контакт и произношу: «Если можно, побыстрее, пожалуйста». Снимаю блокировку с телефона и нажимаю на вызов. Мое сердце сбивается с ритма с каждым гудком и каждым мгновением тишины в трубке. «Наконец-то!» — первое, что я слышу от подруги. «Я тебе звонила, звонила!» Ее голос срывается, Ната плачет. «Господи, что-то серьезное!» «Что случилось?» — спрашиваю я сипло. «Есть, это я виновата, я! Есть, прости меня, пожалуйста!» «Ната, я сейчас умру от страха», — признаюсь я. «Что случилось?» — повторяю вопрос. «Я позвонила Егору и позвала его прогуляться», — подруга начинает рассказ. «Есть, но мы часто с Егоркой так гуляли, просто не рассказывали тебе, чтобы не волновать. Ему же скучно, он целыми днями сидит один». «Он жив?» — спрашиваю я, ощущая легкое головокружение. «Да, конечно», — заверяет Колосова. «Господи, какая я дура, напугала тебя», — бормочет. «Конечно, жив!» — произносит уже спокойнее. От этих слов дышать становится намного легче. Кислород больше не застревает где-то в груди. «Что случилось?» — спрашиваю я в который раз. «Есть, он упал, прямо у подъезда. Я сама не поняла, что произошло. Вот стоял, сделал шаг, и его как будто потянули за плечи, упал на спину». Я слушаю, погибая в противоречивых эмоциях. На мгновение я ощутила облегчение, когда узнала, что брат жив. А сейчас вновь паника разгоняет сердце. «Почему он в хирургии?» – спрашиваю я. «Я не знаю, мне ничего не говорят, я тут, в больнице». «Я тоже скоро буду», — говорю я, посмотрев в окно. «Ты только не волнуйся!» — голос Наты по-прежнему дрожит. «И прости меня, я не послушала тебя. Думала, что чересчур опекаешь брата. Это же случайность. Подобное могло произойти и тогда, когда ты была бы рядом». «Не могло», — отвечаю я зло. «Я бы не допустила». Я сбрасываю вызов и в этот момент понимаю, как была груба. Вновь снимаю блокировку с экрана телефона, но не перезваниваю. Я не смогу спокойно поговорить с подругой, пока не узнаю, что именно с Егором, пока не увижу его собственными глазами. «Прости меня, я правда не хотела, чтобы так вышло. Это случайность». СМС приходит, пока я держу телефон в руках. Я прочла и, повременив, все же решила ответить. «Я уже выхожу из такси, скоро увидимся». Слова без обвинений дались мне непросто, как и встреча с подругой на этаже хирургического отделения. «Меня даже не впустили», — она стоит у закрытой двери. «Вот», — протягивает мне бахилы и халат. «Спасибо», — отвечаю я, набирая в легкие побольше воздуха.